Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Книга Ездры. Будет полезно, если мы повторим некоторые важнейшие места в книге Ездры. История связана с двумя личностями – Зарававелем и Ездрой. Зарававел был из колена Иудина, царственного колена. Он вернулся в Иерусалим как губернатор этого города – с правами построить храм и восстановить после пленения поклонение Богу. После восстановления храма мы видим промежуток времени около 60 лет между 6 и 7 главами до возвращения Ездры с частью народа из плена. Ездра не был из колена Иуды, но являлся потомком Аарона из колена Левия, будучи священником. Он превыше всего желал, чтобы имя Божие прославлялось в Иерусалиме, любимом городе. Ездра был поражен духовным упадком народа после энтузиазма при постройке храма. Смешанные браки с окружающими их народами были обычным явлением. Это содействовало их ослаблению общения с Богом. Хотя они не стали идолопоклонниками, как это случилось до пленения, но они бы славили Господа в духовном отношении. Призыв к отделению был необходим. Ездра произвел на народ большое влияние, смирившись пред Господом в глубоком молении. Народ согласился очиститься. Ездра носил имя книжника, учителя, потому что он старался учить народ Слову Божию. Его решительность оставила на народе неизгладимый отпечаток. Обратите внимание на два результата его посвященного труда для Господа. Первый. Он призвал народ заключить священный обет пред Господом в том, что он оставляет то зло, которое совершил. И второй. Он сам вел их к исполнению этого завета. Он был благородный и вдохновленный вождь, которого Бог послал в определенное время для своей цели. Серьезность положения возвращения Ездрой побудило народ. Они собрались и решили отделиться от народов, которые уводили их на путь блужданий. Они воскликнули: «Как ты сказал нам, то мы сделаем». 10 глава, 12 стих. Они также просили времени на это дело, так как оно было слишком важным и сложным. Но они были готовы исполнить повеление Божие, переданное через Ездру. 10 глава Ездры. 16 по 17 стих определяет, что процесс отделения начался в первый день 10 месяца и закончился к первому дню 1 месяца. Даже священники были замешаны в этом, поэтому никто не может избежать греха. Современником Ездры был другой муж Божий по имени Неемия. Его книга следует за книгой Ездры, но в еврейском законе эти две книги соединены в одну. Продолжим рассмотрение книги Ездры дальше. Он прожил в Иерусалиме около 12 лет, когда пришел туда Неемия, который был во дворце царя Виночерпия. Он услышал о положении в Иерусалиме. Заметим следующее. Первое. Ездра содействовал отделению народа от соседних языческих народов. Второе. Он помог народу духовно, пробудив в них душу поклоняться Господу в Иерусалиме. Третье. Стены города оставались в полуразрушенном состоянии. Были приняты некоторые меры поставить ограду вокруг Иерусалима, но это не было настоящей защитой его. Ездра все еще имел силу, когда Неемия услышал о пришедших в Персию из Иерусалима, что стены его в плачевном состоянии. Это его сильно обеспокоило и, естественно, отразилось на его лице, когда он служил царю. Допустимо, что Неемия знал о труде Ездры в Иерусалиме, но он также знал, что Ездра, во-первых, был священником Господним. Делается очевидным, что Неемия был одарен более для восстановления стен вокруг Иерусалима и порядка в столице. Начальные стихи его книги свидетельствуют, что он имел беседу с пришедшими посетителями из Иерусалима. Когда он узнал о положении, сердце его разбилось. Он начал тосковать и плакать пред Господом. Его молитва, книга Неемии, 1 глава, с 4 по 11 стих, можно назвать молитвой большой скорби и беспокойства. Неемия рыдал, признавал великое и милосердие Божие, прося Господа явить свою милость на ходатайство его, дабы народ имел успех и благословение. Эта молитва открывает глубокую веру в живого Бога. Он признавал, что народ согрешил. Во всей молитве можно видеть, что он вручает в руки Божьи, полагаясь на его всемогущество и милость. Он сознал, что страдания и страдающие народы заслужили это, но он также говорил о доброте и величии Божьем. Он просил Господа, базируясь на его обещаниях в прошлых веках, услышать эту молитву и благословить народ Израиля. Таким его представляет Слово Божие, которое тревожит души наши. Чувствуется, что он был великий муж веры, хотя и служил царю, как виночерпий. Вручив свои чувства в молитве и посте Господу, Неемия знал, что он должен будет открыть свое сердце царю с просьбой, горевшей как огонь в душе его, чтобы царь позволил ему пойти и строить Иерусалим. Мы должны сочувствовать Неемии, живущему во времена самовластных царей, насколько ему трудно затронуть вопрос, который был постоянно на его уме. Он должен был ожидать удобного момента, чтобы предложить царю свою просьбу и получить удовлетворительный ответ. Имея это в виду, слушайте книгу Неемии, 2 главу, 1 два стиха. В месяце Нисани, 20-й год Артаксеркса, было перед ним вино. И я взял и подал царю, и, казалось, не был печален перед ним. Но царь сказал: «Отчего лицо твое печально? Ты не болен? Этого нет. А верно, печально сердце». Я сильно испугался. Руководящее всем провидение Божие чувствуется здесь. Царь заметил выражение лица Неемии. Ничего принужденного не было, но это было выражение печального сердца. Как вопрос царя повлиял на Неемию? Интересно заметить, что зачастую человеческие реакции ведут к божественному вмешательству. Неемия сильно испугался. Он не знал, что сказать. Он внутренне уже искал благословение Господне на это дело. Но когда сам царь затронул вопрос, Неемия почувствовал на момент замешательство. Переживали ли вы что-нибудь подобное? Искали ли вы искреннее руководство Божие, когда Господь отвечал неожиданно? Вы даже не ожидали этого. Вы терялись, были в страхе, не знали, что случилось. Я уверен, что все мы имели такие переживания, поэтому нам приятно видеть Неемию в его положении. Неемия почтил царя, и потом из сердца его полились слова. Немногие, но подобно прорвавшейся в воде плотине, слова, полные агонии и горящих чувств, полились из его сердца. «Как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих, в запустении, и ворота его сожжены огнем?» 2 глава, 3 стих. Это являлось бременем его сердца, и теперь пришло духовное облегчение, когда он открыл печаль свою царю, хотя он почитал его. Когда царь спросил: «Чего ты хочешь?» Неемия тихо вознес душу свою к Богу в молитве. У него не было времени закрыть свои глаза или склониться на колени, прославлять Бога больше, а потом просить царя. Он имел время только для краткой молитвы. «О Боже, помоги мне!» или сказать другие подобные слова. Не всегда мы имеем возможность провести длинное время в тайной молитве. Иногда мы отказываемся даже от пищи, находясь в борении пред Богом о великих делах духовных. Но верующие, ищущие лица Его, должны быть готовы в моменты неожиданности вознести краткую молитву о Его помощи. Это положение молитвы, неслышного крика души, неожиданного воздыхания к Нему, это сравнило с быстротой стрелы, вылетевшей из лука в древние времена. Это совершается как хорошая оборона против стрел огненных, врага душ наших, когда быстрая, чистая стрела молитвы мчится к престолу Бога и сердец наших, детей Его, в большой нужде. Неемия вознес, послал быструю молитву, как стрелу к Богу, чтобы Он устроил все в связи с просьбой идти в Иерусалим. Бог ответил сразу же на это положение. Царь удовлетворил просьбу Неемии. «Да будет благословено имя Господне! Мы также можем всецело полагаться на Него, что Он поможет нам во всех нуждах наших, о которых Он знает. Аминь».